хлебный камень для ремонта костей и в качестве украшения. «А я буду придумывать украшения из апатитов», — сказала Варя. «Из чего?» — удивился Ваня. «Апатиты ведь используются как удобрение». «Апатиты — это полезные ископаемые, минералы. Они действительно нужны для того, чтобы производить удобрения и подкормки для растений», — согласилась Варя. «За это апатит еще называют хлебным камнем. Но апатиты также применяют для производства стекла, керамики, стали и даже экранов плазменных телевизоров. И не только. Апатиты необходимы стоматологам. С помощью апатитов укрепляют эмаль зубов. Хирургам, чтобы создавать материалы для восстановления и замены поврежденных костей. Ведь именно этот минерал входит в состав зубов и костей человека. А еще с помощью апатитов удаляют радиоактивные отходы из подземных вод. У нас в Арктике добывается очень много апатитов, особенно на Кольском полуострове. Там даже есть город, который так и называется — Апатиты». «Из чего ты взяла, что из апатитов можно делать украшения?» — засмеялся Ваня. «Украшения из апатитов уже и без меня создают», — возразила ему Варя. «Правда, это довольно сложно, так как материал — это хрупкий, обрабатывать его трудно, хотя при должном мастерстве получается очень здорово».